Одни только шлемы у них, хоть и неплохие, все же не были такими богатыми. Зато рослые кони, покрытые красивыми попонами, разбудили у придворных удивление и зависть. Сидя в непомерно высоких седлах, Мацка и Збышка с высоты взирали на весь двор. Они держали в руке по длинному копью, на боку у них висел меч, у седла торчала секира. Правда, щиты они, удобства ради, оставили на повозках, но и без щитов у обоих был такой вид, точно они не в город ехали, а выступали в бой. Оба они держались неподалеку от коляски, в которой на заднем сидении ехала княгиня с Данусей, а на переднем — почтенная придворная дама Овка, вдова Кристина из Ежемкова и старый Микола из Луголяса. Дануся с большим любопытством глядела на закованных в латы рыцарей, а княгиня то и дело вынимала из-за пазухи ковчежец с реликвией и подносила его к устам. «Страх, как любопытно, взглянуть на косточку там, в середине», — произнесла она наконец. «Но я сама не открою ковчежец, чтобы не оскорбить святого. Пусть откроет епископ в Кракове». «Лучше уж не выпускать его из рук», — заметил осторожный Микола из Луголяса. «Уж очень это соблазнительная штука». «Может, вы и правы», — после короткого раздумья сказала княгиня, а затем прибавила. «Давно никто не доставлял мне такой радости, как достойный аббат, и своим подарком, и тем, что рассеял мой страх перед святынями крестоносцев». «Мудрые и справедливые речи он говорил», — сказал Мацка. «Были и подвильно всякие святыни у крестоносцев. Уж очень они хотели убедить чужих, что воюют с язычниками. И что же? Увидели наши, что ежели поплевать в кулак, да рубнуть с плеча секирой, так и шлем, и голова пополам. Грех сказать, святые помогают, но только тем, кто с именем Божиим идет на бой за правое дело. Так вот я и думаю, случись великая война, то хоть все немцы станут крестоносцам на помощь, мы их разобьем, потому что народ наш велик, да и сил в костях Иисус Христос даровал нам побольше. Что ж до святынь, разве в Свентокшишском монастыре нет у нас древа креста Господня?» «Правда, истинная правда», — сказала княгиня. «Но у нас оно хранится в монастыре, а они свое в случае надобности возят с собой. Все едино, нет пределов для всемогущего». «Так ли это, скажите?» — спросила княгиня, обращаясь к мудрому Миколаю из Луголяса. «Любой епископ это подтвердит», — ответил тот. «До Рима далеко, а ведь папа миром правит. Что же говорить о Боге?» Эти слова окончательно успокоили княгиню, и она перевела разговор на Тынец и его красоты. Мазуры дивились не только богатству монастыря, но и богатству и красоте всего края, по которому они сейчас проезжали. Кругом раскинулись большие зажиточные села с густыми садами. Они опоясались липовыми рощами, на липах виднелись гнезда аистов, а пониже — борти под соломенными стрежками. По обе стороны большой дороги тянулись нивы. Ветер клонил по временам еще зеленое море хлебов, в котором, как звезды в небе, мелькали светло-синие васильки и красные маки. Далеко за полями темнел кое-где хвойный лес, веселили взор залитые солнечным блеском дубравы и ольшаники, травянистые сырые луга, где над болотцами кружили чибисы, а там снова холмы, облепленные хатами, снова поля. Видно, жило тут много народу, любившего трудиться на земле. «Это земли короля Казимира», — сказала княгиня. «Жить бы тут и не умирать». «И Христос такой земле улыбается», — заметил Миколай из Луголяса. «И благословение Божие почиет над нею. Да и как же может быть иначе, коли тут, когда ударят в колокола, не найдешь уголка, куда бы ни донесся звон. Известно, что злые духи этого не терпят».